Дворецкий секретарь. Ранним утром, когда Штирлиц приезжает к Вальтеру Шелленбергу, чтобы получить разрешение на оформление фальшивых документов для себя и Кэт, в особняке дежурит очень предупредительный дворецкий. Еще до того, как хозяин попросил у него ручку, он держит ее наготове, как и папку.